Глава 10. Рай. Решать нужно было мгновенно. Айси не потратила и секунды. Пригнулась, прячась за другими пассажирами, и в сутолоке выцепила взглядом высокую фигуру Ильвека, к которому подошли трое пиратов. Рионец сохранял спокойствие, но Айси, не раздумывая, перемахнула через турникет, когда процессия направилась из зала ожидания к одному из коридоров. Путь до привычной жизни, родителей, патруля и Альфы так и остался незаконченным. Айси не хватило двух шагов, но иначе она поступить не могла. Ильвек не бросил бы ее в беде. Не бросит и она. Только не после всего, что произошло. Оружия у Айси не было. Единственную пушку оставили на корабле. Транспортный контроль с ней не пройдешь. У пиратов такого добра имелось в избытке, потому план спасения Ильвека представлялся ей крайне смутно. Но улететь со спокойным сердцем у Айси все равно не получилось бы. Чувствовала, что ее пара в опасности. Айси без особого труда пробиралась через людской поток в зале ожидания. В относительно узком коридоре следовать за теми, кто вел Ильвека в сторону от пассажирского терминала, было сложнее. Проход плавно поворачивал влево, позволяя видеть идущих сзади. Скорее всего, пираты направлялись в док. Айси плохо ориентировалась на станции из-за ее нестандартной конструкции, но сочла мысль логичной. Вряд ли они передвигаются на гражданских лайнерах. Значит, имеют собственные корабли. По непонятной, а может, наоборот, понятной причине, доков на перевалке имелось несколько. И ранее Айси с Ильвеком определили место в том, что находился в другом крыле станции. Вопреки ожиданиям, Ильвек не давал отпора. Айси не понимала, почему, но не удивлялась, так как успела изучить его повадки. Рионец стремился не применять силу во всем, что не касалось добычи пропитания. Он почти никогда не дрался, проявляя свою мощь в основном лишь при переносе тяжестей, чем, очевидно, немало раздражал недавних подельников. Пираты видели в нем небывалый боевой потенциал и испытывали жестокое разочарование, когда Ильвек отказывался вступать в бой. Теперь Айси мысленно костерила Ильвека за непротивление. Все могло разрешиться их совместными действиями за пару минут. Но, возможно, Ильвек знал о ситуации больше, потому не дергался, тогда как Айси совершенно не разбиралась в том, что касалось пиратов, и не умела предугадывать их поступки. Во всяком случае, не все. Пираты действительно привели Ильвека в док. В этой части станции ангар оказался гораздо теснее, меньше было и кораблей. Сплошь небольшие видавшие виды суда, почти как то, на котором они прилетели. Эстакада плавно вела вниз, и Айси стала нереально скрыться от посторонних глаз. Не спасали даже перила, за которыми она держалась. Айси случайно поймала взгляд Ильвека и безмолвно его предостерегла сзади. Все произошло моментально. Шедший якобы по своим делам пират не успел активировать бластер, а Айси уже перемахнула через ограждение, оказавшись между Ильвеком и его конвоирами. Выбить оружие у одного удалось почти случайно при приземлении. Со вторым пиратом Айси справилась уже отработанным хуком левой. Третьему двинул локтем по лицу Ильвек, ринувшийся к ней, но сразу затормозивший. Пучок частиц с вибрацией разорвал воздух в нескольких сантиметрах от его головы и осветил щербатый пол. Еще два прошли ближе, а вспышка четвертого неожиданно угасла за метр до ближайшего корабля. С эстакады было удобно стрелять по полностью открытым целям. Ильвек пошатнулся, но не упал. Разряд был не боевым, а парализующим. «Беги!» — прохрипел он. Но Айси на автомате подставила ему свое плечо, чтобы помочь удержаться на ногах. Одна она не уйдет, и на растерзание полудюжины бандитов Ильвека не оставит. «Боевая какая!» — воскликнул один из бандитов. Все целились в Айси. Пираты демонстративно перевели бластеры в боевой режим. Похоже, шутки кончились. Аси оценивала итог броска как крайне паршивый. Преимущество внезапности она потеряла, лишилась и скорости из-за оглушённого Элевека. Оставалось только в бешеном темпе прокручивать в голове варианты, которые теоретически могут исправить ситуацию. И желательно в ближайшее время. Аси искренне надеялась, что Эльвек очнётся быстрее обычного человека. «Гром, так ты ради этой тощей задницы умотал?» Со смехом спросил отделившийся от самой крупной развалюхи пират. «С толстой так не попрыгаешь!» Его товарищ поднялся с пола, потирая ушибленный бок, и недобро посмотрел на Айси. «Чьих будешь?» Темнокожему пирату не хватало передних зубов, и улыбка вызывала инстинктивную годливость. «Не твоего ума дело!» — ответила Айси. Ресурсы остроумия иссякли ещё на Нгура, а сейчас все силы уходили на Эльвека, каждый килограмм веса которого сейчас чувствовался особенным. «Фим, ну не видишь, что ли? Это любовь!» Пираты всё прибывали. Ася сбилась со счёта на 15-м человеке. Видимо, банда использовала док в собственных целях. «А то ж не видно!» Подал голос тот, кому досталось от Айси первым, и обратился к Эльвеку. «Гром, чё ты роту не сказал о своей зазнобе? Отпустил бы? Ну, отработал бы потом!» «Или девка отработала бы!» К Эльвеку и Айси приблизился Фим и недвусмысленно облизал губы. Айси на автомате резко ударила пирата кулаком в солнечное сплетение. Движение руки было настолько молниеносным, что остальные не успели среагировать и вскинуть бластеры. Фим согнулся вдвое и чуть не рухнул на пол. Но никто ему помогать не стал. Пираты с интересом наблюдали за происходящим. «Да какого ты творишь?» Ствол бластера практически уперся Айси в нос, но она и бровью не повела. Ответом тоже не удостоила, слишком много чести. Яростный запал Фима хладнокровие Айси остудило. Он не получил ожидаемой реакции, а ничего более серьёзного с пленниками, очевидно, делать не планировал. «Дерзкая зараза!» — оценил Айси другой бандит. «Гром, ну ты попал!» Со стороны эстакады к ним, прихрамывая, подбежал ещё один пират. «Что такое, Мэнни?» Отвлёкшись от изучения Айси, спросил его Фим. «Шлюп в дерьмо!» — не менее эмоционально воскликнул тот. «Да, надо же!» Фим, наконец, пришёл в себя и начал буравить Эльвека взглядом. «Гром, урода к тебе прибавится вопросов!» «Я всё сделаю!» Негромко, полушёпотом сказал Эльвек. Айси всем телом ощутила, скольких усилий ему это стоило. «Вот роту это и пообещаешь!» — скривился Фим. «И то верно!» — Мэнни смахнул пот со лба. «Гром, механик фиговый, а пилот того хуже!» «Да уж получше тебя!» — заржал кто-то в толпе. «Рот разберётся!» Фим опустил бластер и кивнул в сторону корабля, из которого вышел. «Айрес, шлюп заберите!» До возвращения беззакония и опасности оставалось 30 метров. Типичный пиратский звездолёт среднего класса уже распахнул пасть, раскатав покрытый пластинками язык гибкого трапа по испещрённому рубцами полу ангара. Ничего хорошего новый поворот не сулил. Напротив, не оставлял пространства для манёвров, загоняя в глухую воронку безнадёги. Эльвек не мог идти самостоятельно. Он попытался отстраниться и мимикой намекнуть ей на побег, но Айси отмела этот вариант сразу. Планы изменились. И если выбираться, то выбираться вдвоём. Разделиться сейчас — не факт, что встретиться снова. В сравнении с прошлым попаданием в лапы к пиратам, Айси успокаивала немаловажное обстоятельство. Никто не знал, что она служит в патруле. Никто, видимо, не собирался продавать её с Эльвеком в рабство, хотя о пиратских нравах Айси имела лишь смутное представление и не исключала, что угон рухляди, именуемый шлюпом, может обойтись механику дорого. Так или иначе, Айси не была сильна в прогнозах и просто помогла Эльвеку взойти на трап. Оружие на них уже не направляли, и это тоже обнадеживало. Значит, Эльвек своим проступком не до конца разрушил репутацию, если такое понятие в преступном мире все же существовало. Айси невесело усмехнулась собственным мыслям. Угнать чужой корабль — самый что ни на есть пиратский поступок. Другое дело, что положено угонять у законопослушных граждан, а не у сообщников. Или, хуже того, у главаря. Как оказалось, шлюп находился в собственности рота, и его плачевное после вояжа на Ангура состояние вызвало бурные прения в тесном разбойничьем кругу. Эльвек немного ожил и, пока шел с Айси по коридору, хмурил брови, слушая различные версии наказаний, выдвигаемые товарищами. Им было весело, а вот Айси опять проклинала пиратов и все, что с ними связано, пропуская мимо ушей сальные комплименты в свой адрес. Зря думала, что если ее будут воспринимать как человека, а не как товар, станет лучше. Назойливый флирт больше напоминал то, что творилось первое время на Альфе, и грозный взгляд Эльвека остановить стихийное бедствие не мог. «Как тебя зовут, красотка?» Из пятой по счету гермодвери выглянул рыжий бородач и озарил коридор улыбкой. «Близко не подходи, эта стервь дерется. С мрачным видом предупредил Фим. Нарона с 4 метров приземлилась. «Ого, а как?» Сначала рыжий завис, а потом последовал за ними, но выбрал сторону Айси, а не Эльвека. «Просто». Фим отвечал сухом. Полученный удар существенно снизил его благожелательность. «Гром, ну хоть ты не молчи, а?» — не унимался пират. «Он всегда молчит», — подключился к беседе кто-то сзади. «Отвали!» Не выдержала Айси, и, видимо, в ее тоне слышалась угроза. Веселость пирата улетучилась. «Какие мы суровые!» — с пренебрежением бросил он и остановился. «Пусть радуется, что у рота Кэсси есть, а то вон какая цаца!» Дискуссия за спиной продолжалась. «Да какая разница? Мне вот все равно бы было, если кто еще глянется, почему бы и нет». «Так тебе никто, кроме шлюха, не дает. «Тебе тоже». «А Грому вот дают?» «Ему рот сейчас таких пинделей даст, мало не покажется». Эльвек уже к концу коридора смог расправить плечи и идти самостоятельно, но руку с плеча не убрал, словно не хотел отпускать от себя Айси ни на сантиметр. Им обоим было боязно, но по разным причинам. Айси боялась за двоих, Эльвек исключительно за неё. К вполне обоснованному страху примешивалось и чувство вины. Айси ни в чем Эльвека не винила и винить не собиралась, но пока сказать ему об этом не могла. Ни то место, ни то время. В целом, на пиратском судне оказалось не так уж плохо. Их даже покормили, усадив в кают-компании, напоминавшей столовую на Альфе в миниатюре. Не надели наручники, не взяли на мушку — и не припоминали Айсе стычку, которая для троих из них закончилась ушибами. Наплевательство, в принципе, казалось характерной чертой пиратов. Прежде всего, их волновала собственная судьба. И то, от чего она зависит. Эльвек с Айсе к факторам риска, очевидно, не относились. В ближайшие часы им вынесут вердикт. Рот, как главарь банды, обитал на другом корабле, до которого нужно было еще добраться. Соответственно, возмездие откладывалось. Но то, что оно грядет, было неоспоримо. Эльвеку бы повезло, и его выходка осталась бы безнаказанной, если б Фиму и Мэнни не приспичило зарулить именно на эту перевалку. Летели за выпивкой и к шлюхам, а засекли шлюп рота. О посадке начальственного транспорта им по секрету сообщили диспетчеры, чтобы предупредить. Не знали, что он был позаимствован механиком. Ася отнеслась к этому несчастливому стечению обстоятельств философски. В последние дни ей отчаянно везло, да и Эльвеку тоже. Фортуне однообразие когда-нибудь должно было наскучить. Может быть, так Ася лишь успокаивала себя, стараясь компенсировать бушующие эмоции Эльвека. Лицо ничего не выражало, внутри кипел огонь. И Айси не знала, чем это закончится. Понимание, что Ильвек готов абсолютно на все, чтобы защитить ее, почему-то не радовало, а наоборот, тревожило. Вероятно, потому что Ильвек был менее опытным и более отчаянным, видел мир совсем не так, как Айси. Хотя и тот, и другой отказывались мерить реальность полутонами. Айси в силу старшинства была готова взять ответственность за дальнейшие решения. Ильвек точно так же являлся ее парой. Что с того, что Айси дарующая? Кого волнует расстановка в рионских семьях, если они живут среди людей? А значит, Айси с Ильвеком как минимум на равных. Пиратов Ильвек практически не интересовал. Обсуждение факта поимки беглеца отняло немного времени. Айси казалась им куда занятнее. Наверняка из-за миловидной внешности. Но вызывать гостя на откровение быстро наскучило. Пираты принялись болтать о своих делах, предоставив Айси и Ильвека самим себе. «Рот этого просто так не оставит», — негромко сказал Ильвек, очевидно решив, что Айси немного расслабилась. «Твое предложение?» — спросила Айси, опустив глаза, чтобы не выглядеть подозрительно и не привлекать внимания. «Надо уходить на следующей стыковке». Ильвек тоже соблюдал правила конспирации. А может, ему нравилось шептать слова Айси прямо в ухо, щекоча мочку бородой. «Тогда узнавай, когда она будет». Айси невольно поежилась и закусила губу. «Милуйтесь?» Их шушуканье не осталось незамеченным. «Ну, милуйтесь». Айси выстрелила в пирата самым убийственным взглядом, на который была способна, но удержала язык за зубами. Возможно, даже лучше, если все будут читать ее безобидным приложением к неразговорчивому механику. То, что пираты не знали о расовой принадлежности Ильвека, было им на руку. Айси не могла навскидку назвать ни одного варианта выгодной эксплуатации рионцев, кроме продажи. Нангуры их боялись. А где-то они могут оказаться нужны в качестве физической силы. Или как ценные экземпляры для околонаучных экспериментов. Что еще таили глубины нелегальной жизни, Айси фантазировать не спешила. Если повезет, они все же сумеют сбежать от пиратов. Но она не чувствовала в Ильвеке ни оптимизма, ни уверенности, хотя он находился в своей привычной среде. Неужели настолько сильно боится наказания? Или за эти несколько дней изменилась не только Айси? «Ну что, голубки, на выход!» К Фиму вернулась его насмешливость, однако дистанция, которую он соблюдал с Айси, говорила, что пират ничего не забыл. Банда Рота передвигалась на небольшом корабле в сравнении с тем, на котором Айси транспортировали Дангура. Так что звездолет Фима и Мэнни не заходил в док, а стыковался к нему через шлюз стандартной конструкции. По коридору и в шлюзовой камере условных пленников вели двое. Ильвек шел так, чтобы закрыть Айси от любой атаки, но никто и не собирался нападать. Пусть Айси и мучилась от тревожных предчувствий. Правда заключалась в том, что в присутствии Ильвека она не имела возможности разделить, где влияние пары, а где знаки, которые дает интуиция. Перед гермоворотами пираты неожиданно ускорились, резко развернулись, направив активированные бластеры, лучше всяких слов намекая. Ильвеку и Айси пути из камеры нет. Диафрагма дверей сошлась в единое полотно, оставив их в шлюзе вдвоем. Ильвек зарядил кулаком по серому матовому композиту, а Айси перевела взгляд на бронированный стеклопласт внутреннего окна. За ним, уже за пределами камеры и в абсолютной безопасности, стояли трое пиратов. Корпус корабля на несколько секунд завибрировал. Скорее всего, транспорт Фима и Мэнни отстыковался от шлюза. «Ты меня очень расстроил, Гром», — заговорил один из пиратов за окном. Невысокий, щуплый, с тонкими губами, волевым подбородком и сизо-седыми короткими волосами. Динамик под потолком камеры практически не искажал голос. «Я исправлю». На лице Эльвека никаких эмоций не отражалось, но сжатые кулаки говорили о многом. «Поздно, Гром!» — ухмыльнулся пират. «Другой головой надо было думать!» Глубинное жужжание привода в гермоворот звучало зловеще, и Айси легко определила их дальнейшую участь. Сотню, если не тысячу раз слышала истории о выкинутых в шлюз несчастных, но никогда не могла даже предположить, что это когда-нибудь коснется и ее. Эльвек тоже понимал смысл происходящего. В какой-то миг Айси опалила глухой яростью, но она удержалась на грани рационального спокойствия. Да и Эльвек умел скрывать истинные чувства за флегматичной маской, потому пираты не получили пищи для подкормки нездорового эго. «Страшно, да?» Из камеры со свистом сбрасывалось давление. Гулко ухали многоступенчатые затворные механизмы. «А мой шлюп брать было не страшно?» «Он мне понадобился, Рот», — ответил Эльвек. «Ты такой простой, Гром», — скривился главарь, — «что даже не жалко». «Мне тоже». Поза Эльвека выглядела скорее угрожающей. Никакой паники перед лицом надвигающейся смерти. И только Айси знала, что творится у него внутри. От нехватки воздуха зашумело в ушах. Эльвек оглянулся, оставляя Айси один на один с Ротом, который наблюдал за ними, как за лабораторными насекомыми в банке, с циничной, ироничной любознательностью. Айси ничего не могла предпринять, но и доставлять пиратам удовольствие не хотела, потому стояла и улыбалась в ответ, несмотря на головокружение. А под конец... До отправки в открытый космос без скафандров остались считанные секунды. Неспешно подняла руку и показала средний палец. Неприличный жест вызвал хохот Рота. Остальные ему вторили, а вот ворота загремели с удвоенной силой. Стихли, когда оказались полностью задраенными. Концентрация кислорода постепенно повышалась. Эльвек в недоумении вздернул брови и посмотрел сначала на Айси, потом на Рота, взглядом спросив, чего ждать дальше. «Мне нравится твоя тёлка, Гром!» — добродушно ответил Рот и обратился к Айси. «Как тебя зовут?» «Блэр». Шанса обдумать ответ не представилось, и Айси назвала свою фамилию, потому что она больше напоминала прозвище. К тому же ее ком с жетоном остались на другом пиратском корабле. Да и кого вообще волновали имена проданных в рабство патрульных? Похоже, статус Айси серьезно повысился, расспросил сам главарь. «Если ты так крута, как говорят, оставайся», — благословил Рот. «Но до Андры вы должны все починить». «Сделаем», — сказал Эльвек и нервно сглотнул, чуть не осев от резко схлынувшего напряжения. Но Рот уже отошел от окна и проявление его слабости не увидел. Внутренние двери отворились. Айси с Эльвеком ожидали пираты, в том числе и пришедшие с корабля Фима. Видимо, теперь инцидент действительно считался исчерпанным. Зубоскалили, как ни в чем не бывало, словно и они испытали облегчение от факта, что Эльвека и его девушку не отправили в космос. Однако решение главаря в любом случае вряд ли бы стали оспаривать. Те же самые пираты без особых колебаний привели провинившихся в камеру и отрезали пути к выходу. Эльвек вернул самообладание и пособственнически обнял Айси, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что они пара. Здоровался со знакомыми в основном кивками. Айси же старалась помалкивать — не знала, чего ожидать от пиратов, хотя осознавала, что уже можно немного ослабить хомут контроля. Хотели бы убить, убили бы, наигравшись с жертвами волю. Рот по пути в каюту им не встретился, а Айси, когда подошли к лежанке Эльвека, брезгливо поморщилась. Даже казарма на Альфе предоставляла больше уединения за счет двухъярусных кроватей и боковых перегородок. Здесь же огромный зал с низкими потолками ничто не разделяло, а заваленные грязным тряпьём койки стояли друг к другу вплотную. Эльвек опустился на свою лежанку, утянув Айси к себе на колени, и уткнулся носом в то место, где шея соединяется с плечом. Что о таком проявлении нежности думали соседи по жилищу, его не волновало. Айси и вовсе было плевать. Она чувствовала, что Эльвеку нужно именно это. Ощущение, что его пара реальна, здесь и сейчас с ним, и никуда не исчезнет. Времени прохлаждаться и спать не было. Тёплый ужин им тоже не оставили. Эльвеку потребовалось четверть часа, чтобы окончательно совладать с эмоциями, после чего он поспешил приступить к делу. Корабль сам собой не отремонтируется. Неделя точно уйдет. Эльвек в ремонтном доке оценивал масштаб бедствия в кабине. Благо, с материалами для восстановления слоя термоизоляции проблем не возникло. Несметные залежи запчастей и прочего на складе обещали богатство выбора. «А да, Андре?» — спросила Айси, обнявшая его сзади. Как ни странно, стресс последних часов обострял потребность в контакте. 3 дня. «Это остановка?» «Нет, это та самая станция корабль, откуда некуда бежать», — ответил Эльвек и снял руки Айси со своей талии. Затем он развернулся, взял ее лицо в свои ладони и попробовал поцеловать. Получилось облизать губы и передние зубы, но Айси и этот вариант устроил. Она прижалась к нему и обхватила за шею. Неделимость пары полыхнула очевидностью. Им будет плохо порознь и хорошо вместе. Неважно, в чьей компании — ящеров или пиратов. Если бы закон позволял, Айси проверила бы и третий вариант среди патрульных. Но пока не представляла, как должны сойтись линии вероятности, чтобы такое стало возможно. Не сговариваясь, они занялись сексом. Быстрым, почти механическим, словно объятия для абсолютного единения все-таки не хватило, и требовалось более существенное подтверждение непроизнесенных клятв, а на полноценный процесс не было ни времени, ни сил. Эльвек оставил Айси полулежащую на диванчике, а сам принялся разбирать остатки прежней обшивки. Листы в найденной на складе упаковке имели другой оттенок. Рот, конечно, пират, мало озабоченный эстетикой, но вряд ли оценит отделку кабины материалами разного цвета. На удивление, им даже помогали, хотя чаще понятно словом, а не делом. Члены банды приходили и наперебой давали крайне ценные советы о том, каким шлюп главаря должен стать, но по большей части глазели на Айси. Так что первый порыв страсти остался последним. Обстановка в ремонтном доке потеряла интимность. Спали на шлюпе. Койка в общей каюте была уже, и Айси не представляла, как можно на ней разместиться 2 людям. Или не людям, но сути это не меняло. Заглядывали к ним и Фим с Мэнни. Наблюдали за работой и чесали языками обо всем подряд. Фим при этом по-прежнему держался от Айси подальше. А вот его товарищ активно вмешивался в ход ремонта. Правда, толку от такой помощи было мало. «Хорошо вам вдвоем. Айси не раз ловила взгляд Мэнни на своей заднице, но возможности прятать тылы во время активной работы не представлялось, а раздражаться было лень. Пусть глазеет. «Нам только гастролёров ждать, и то денег ему надо!» Горестно вздохнул Мэнни и для пущего эффекта подпер подбородок кулаком. «На что?» — спросила Айси, совершенно не уловив смысл сказанного. «На шлюх», — пояснил Эльвек, застрявший где-то между переборкой и панелью, но, как оказалось, следивший за разговором. «Шлюхи на Андре сейчас!» Мэнни продолжал отыгрывать трагическую роль. «Надо будет добросить их до рая!» «Все дни до этого они наши. Но сколько же бабла!» «На что тебе еще тратить? Бухло ты не пьешь, вмешался стоявший в проеме люка Фим. «Я б вообще не тратил, если б можно было!» «Скряга!» — улыбнулся во все 22 зуба Фим и вдруг замер в недоумении. «Кстати, а как вы познакомились?» Вопрос застал врасплох. Айси не додумалась обсудить с Эльвеком свою легенду, ибо правда была опасной, с какой стороны ни посмотри. А сходу озвучить правдоподобную версию из мира, где она являлась чужой, не вышло бы при любом раскладе. «На перевалке». Эльвек выглянул из-за переборки. «И прям так и все? Удивился Мэнни. «Так и все, многозначительно повторил за ним Эльвек. «Да ну!» Мэнни ответ не устроил. «Чё, ну?» — на помощь пришел Фим. «Бывает такое у людей. Это тебе даже бабок жалко». «Бывает», — подтверждая его слова, кивнул Эльвек. «У Блэр были проблемы, мне пришлось сорваться». «Вот это любовь!» Скорее со скепсисом, чем с восхищением, прокомментировал Мэнни. «Не завидуй!» — поддел его Фим, но допрос продолжил. «Блэр, а ты на кого работала?» «В смысле?» Айси сначала не сообразила и попыталась выкрутиться. «Я сама на себя. То есть на фирму. Она вентиляцией занимается». Первой на ум пришла гражданская профессия отца. Азы точно знает, и в грязь лицом перед дилетантом не упадет. «Хочешь сказать, что двоих мужиков уложила, потому что хорошо трубы стыковать умеешь?» — прищурился Фим. «На станции была школа боевых искусств». В этом Айси не солгала, хотя посещала ее от силы раз в неделю развлечения ради. Достойных партнеров для тренировок не находилось. «А, понятно», — недоверчиво протянул Фим. Еще раз бросил оценивающий взгляд на Айси и покинул корабль. Какой в итоге вывод сделал пират, было неясно, поскольку каждый в подобной среде имел свою темную историю. Первой мыслью совсем не обязательно становилась служба в патруле гильдии. Или Айси хотела на это надеяться. К тому же она не думала, что выглядит как военнослужащая. Женщин в патруле в этих секторах было мало, тем более молодых. «Что такое рай?» — спросила Айси, когда они с Эльвеком, наконец, остались в одиночестве. «База». Эльвек воспользовался свободной минутой и оставил работу, чтобы распрямиться в полный рост. «Та самая? На планете?» Айси невольно оживилась, выдав себя с потрохами. Она ни на секунду не переставала служить в патруле. «Наверное», — с безразличной улыбкой ответил Эльвек. «Но конкретно до нее не добирались никогда. Разве что рот на шлюпе может полететь, шлёх сопровождать». «Тогда ты знаешь квадрант?» — не отступала Ася. «Допустим, мы его скоро узнаем». Эльвека эта часть жизни своей пары волновала постольку-поскольку. «Что это тебе даст?» «Не мне». Ася покачала головой. «Момент принципиальный, и его нужно обсудить на берегу. Из-за вашего рая погибли многие мои друзья, а меня продали в рабство». Эльвек недовольно свел брови к переносице, осмысливая ее слова. Выходцу с Риона, попавшему в другой социум, было проще отгородиться от чужой морали. У него имелись собственные убеждения. А вот Айси культурной среды не меняла, и чёрное для нее оставалось черным. Грандиозную станцию «Андра», переделанную из супертяжелого военного крейсера древней модификации, Айси навскидку предположила, что тот старше 100 лет. Удалось увидеть только через бронированный стеклопласт одного из немногочисленных иллюминаторов корабля. Даже стыковаться не стали. Обмен пассажирами и грузами проходил с помощью челноков. Гастролирующих шлюх в доке встречали с большим энтузиазмом. Эльвек не горел желанием участвовать во всеобщем веселье, но отрываться от коллектива было чревато. Айси его поддержала, хотя понимание, что все, кого доставят на корабль для сексуальных утех, являются рабами, вызывало отвращение. Иначе к подобному развлечению теперь относился и Эльвек. До рассказов Айси он не задумывался о проблеме торговли людьми. Айси же не исключала, что появилась на свет в результате произвола людей. Еще неизвестно, что случилось с ее биологическими родителями, точнее, поставщиками генетического материала. А у Шангура и говорить нечего. Айси, по сути, легко отделалась. не очутилась в борделе, не подверглась насилию, если не считать царапин и ушибов, нанесенных стадом ящеров, которые по определению никаких психологических травм оставить не могли. Поступки животных всегда ясны и имеют понятные мотивы, чего не скажешь о людях. Улюлюканье раздражало слух. Айси уткнула Сильвеку в грудь, чтобы не видеть охватившее пиратов возбуждение. Рабы обоих полов безэмоционально двигались по человеческому коридору. В своем большинстве довольно молодые и измученные непростыми условиями жизни. То, что произошло с Айси, осталось в прошлой жизни. Она не сразу вспомнила, что ее в состояние непроницаемой апатии вводили инъекциями. Она отвернула лицо в сторону, завидев в числе замыкающих Фредди. Пиратка имела настолько выдающуюся во всех отношениях внешность, что перепутать ее с кем-то еще было нереально. Ее внезапную тревогу моментально уловил Ильвек. Айси все ему объяснила, когда они вернулись в ремонтный док. Придется уходить раньше. Ильвек чересчур серьезно воспринял потенциальную угрозу. Можно пока не высовываться. Айси видела только этот вариант. Она не заметит. А если заметит? Эльвек старался не повышать голоса, но интонация больше напоминала крик. «Что предлагаешь?» Его надвигающаяся истерика Айси не нравилась. Поспешные действия могут дорого им обойтись. В основном доке есть патрульный истребитель. Как ни странно, у Эльвека имелся самый настоящий план. Мы ему систему сломать не смогли. Но ты же знаешь код? «Знаю». — кивнула Айси. Как у всех пилотов, у нее имелся личный аварийный ключ доступа к транспорту гильдии. «Почему именно истребитель?» «Истребитель быстрый. Будут стрелять». Эльвек казался предельно сосредоточенным. «Не успеем из зоны поражения выйти». «На ваших развалинах точно». «Есть шанс выбраться», — продолжил Эльвек. «Но у нас 2 дня». «Почему только 2?» «Дальше не будет точек перехода гильдии, а на истребителе нашими не воспользоваться». «Логично. Карта Айси сейчас не помешала бы, и желательно, чтобы на ней официальные объекты совмещались с теневыми». «Мой код от шлюзов после прошлого раза блокирнули. Достану новый». «Запущу баг в систему батарей. 5 минут будут разбираться». Эльвек действительно хорошо все обмозговал, но не уверен, что это сработает. «Хотя бы попробовать надо», — согласилась Айси. «Что еще нужно?» «Я скажу, если придумаю». Побег готовили тщательно. Эльвек добыл бластеры, пользуясь недосмотром часовых в доке, закинул в кабину истребителя воду и галеты. Если что-то пойдет не по плану, то заботиться о пропитании будет некогда. Еще он подготовил место для пассажира за креслом пилота. Айси же загрузила из внутренней сети на трофейный ком, Эльвек не сказал, у кого и за что выменял, пиратскую карту. Пригодится. Работа над шлюпом же они, наоборот, забросили, только создавали видимость бурной деятельности. Не попадаться на глаза руководству и прочим неравнодушным, к счастью, удавалось легко. Все были заняты удовлетворением своих физиологических потребностей — и разговоры в кают-компании и коридорах в основном сводились к присутствующим на корабле гастролёрам. Для утех даже выделили помещение. Мысль о том, что секс происходит на виду у других парочек, как у животных, неизменно вызывала у Айси омерзение. Эльвек подобными вопросами не озадачивался вообще. Насколько Айси поняла, ему главное, чтобы комфортно было его паре. Это радовало и даже удивляло. Раньше Айси, размышляя над брачными обычаями рионцев, ошибочно считала их главным правилом «всё решает зачинающий». В общем, пока пираты занимались сексом, Айси и Эльвек занимались своими делами. И, можно сказать, вполне успешно, до самого часа Х, когда при полном вооружении пошли по главному коридору корабля в сторону дока. Тонкая пленка нервозности по-прежнему окутывала Айси. Эльвек тоже волновался, но его собранный и угрюмый вид сотоварищей не удивлял. «О, привет!» Внезапно вышедшая из двери слева Фредди по-свойски похлопала Айси по плечу, как старую знакомую, и заодно обдала лицо алкогольными парами. «Привет». Айси оторопела и уставилась на нее, не представляя, как сейчас поступить. «Мы знакомы?» «Конечно! Сегодня я угощаю!» Фредди обняла ее и потянула в каюту под растерянным взглядом Эльвека. «Прости, я не в настроении». Айси вывернулась из-под увесистой руки, боковым зрением заметив темнокожего напарника пиратки. «Так это же...» Он, напротив, узнал Айси мгновенно. «Рёнка! Чего?» Фредди с пьяну попыталась приглядеться, но Эльвек уже поволок Айси за шиворот по коридору. «Патрульная! Из-за нее Каннели прибили, не помнишь?» — разорялся пират. Слушать объяснение дальше становилось откровенно опасно. Слово «патрульная» сработало сигнальной ракетой, разом обратив все взгляды на бегущих. Теперь нужно было убираться с корабля как можно быстрее и любой ценой. Эльвек расталкивал встречных локтями, Айси активировала бластер. Но погоня организовалась далеко не моментально. В близкий к отбою час мысли пиратов фокусировались на других делах, и поимка затесавшейся в их ряды лазутчицы к ним не относилась. Да и в целом рвение показалось Айси чересчур вялым. Похоже, пьяный пират, больше кричащий о какой-то рионке, чем о патрульной, был не очень убедителен. На консоли у самого входа в ангар Эльвек задал команду закрыть все двери, чтобы никто не помешал. Изначально они не рассчитывали, что их будут преследовать. Шлюз, наоборот, следовало открыть, чтобы его не заблокировали раньше времени. Специальная программа, которую Эльвек планировал запустить в корабельную сеть, должна была нарушить связь между центром управления и оборонительными орудиями и обеспечить относительно безопасный полет. Айси же, лавируя между кораблями, поспешила к истребителю. По крылу забралась в кабину и откинула консоль. К счастью, бортовая система приняла код, и все дисплеи включились. Как на симуляторе. В последний раз Айси управляла настоящим истребителем несколько лет назад в Академии. Нашелся и шлем. Айси надела его и стала проверять работоспособность визора. Между зубчатыми створками внутренних ворот, как безумный оскал, показалась щель, достаточная, чтобы пролететь юркому истребителю. Все было готово. Оставалось дождаться Эльвека. Айси едва не потеряла дар речи, когда прибежавший к ней рионец сказал: «Не получилось запустить прогу. Лети сама, я их задержу». «Эльвек, ты...» «Нас вдвоем собьют», — нетерпящим возражений тоном продолжил Эльвек. «Не факт, уйдем. Айси занервничала. Секунды утекали водой в сливе душа. Еще пара фраз, и улететь не получится совсем. «Быстро грохнуть с трассу не смогу. Сейчас займусь». Эльвек держался за фюзеляж в районе кабины и смотрел на Айси. «Без тебя не полечу!» — уперлась Айси. «В этот раз предателю пощады уже не будет». «Лети!» — оттолкнувшись от истребителя, произнес Эльвек. Айси не сразу осознала смысл произошедшего. Она действовала на автомате. Опустила фонарь, загерметизировала кабину, задала алгоритм управляемого взлета и даже не посмотрела на пол ангара, где остался Эльвек. Воля зачинающего отключила посторонние механизмы. Не приказ, а нечто гораздо сильнее. Айси должна лететь одна. Айси должна выжить.